В детской. «Сережа, я прочел в папашином труде, что плавает земля в воде, как клетка в миске супа. Так в древности учил мудрец Фалес Милецкий». «И глупо!» — уверенно в ответ раздался голос детский. «Ученостью своей, Павлушка, не диви, не смыслит твой Фалес, как видно, ни бельмеса. Мой дядя говорил, а он умнее Фалеса, что плавает земля 7000 лет в крови».